«Только в этот раз», — объявил главный инспектор. «И делаю это только потому, что хочу дать матери спокойно полежать». «Папа, ты ангел», — пропела Шейла и мечтательно добавила. «По-моему, Клитемнестра сейчас будет торчать от радости». «Клитемнестра. Все эти дурацкие, претенциозные имена для собак. Хотя чего можно ожидать от человека, которого зовут Себастьян? Она бы, во всяком случае, так не назвала. Но торчать от радости». Клитемнестра бросилась к Эксфорду, неистово визжа. Когда он оттолкнул ее, стала описывать круги, бурно вертя хвостом и хлопая вязаными ушами. Эксфорд нашел поводок, предусмотрительно оставленный Шейлой на видном месте, на холодильнике. Несомненно, день обещает быть прекрасным. Летний день, равного которому нет нигде в мире. Такие бывают только на юге Англии. День начинается с тумана, потом расцветает тропическими красками и умирает под мерцающими звездами, став сине-золотым. И я видел много раз, как славное утро одаряет вершины гор величественной красотой, процитировал Уэксфорд Клитемнестре. Она громоголосо согласилась, вспрыгнула на табуретку и истерически завизжала, увидев свой поводок. «Держи свое тело пристойно», — холодно заметил Уэксфорд, переходя от сонета к комедии, но не меняя автора. Он выглянул в окно. Величественная красота никуда не делась. Яркая, разлитая в воздухе, бело-золотая. Вместо вершин гор утро красило Кинсбургские луга и превращало маленькую речушку в ленту искрящегося металла. Ничего страшного не случится, если он возьмет это неуправляемое создание на короткую прогулку по полям. И когда в 9:30 войдет в полицейский участок, полученный заряд бодрости даст ему приятное превосходство над инспектором Берденом. Тропинка вела через поля к берегу реки и велась по течению, а потом у Кинсбургского моста разделялась на две. Одно ее ответвление вело к новым муниципальным домам и в район Сьюингбери, а другое — в центр Кинсмаркхэма. В Эксфорду определенно не хотелось загружать субботний день путешествием в Сьюингбери. И теперь они петляли по тропинке, чтобы миновать Кинсбрук-Роад с окнами, глядевшими на дорогу. Не было никакого смысла идти там. Вместо этого главный инспектор спустился к реке и выбрал тропинку, ведущую к мосту, чтобы по дороге домой забрать в Брэдоне свои полицейские новости, которые постоянно забывают присылать ему вместе с газетами. Дубы еще не потеряли живой желтовато-зеленый цвет поздней весны. Такой яркий, такой свежий, что ему нет равных ни в природе, ни в искусстве. И никто не способен воспроизвести его. И его невозможно увидеть нарисованным ни на полотне, ни на женских платьях. Даже если бы художникам и удалось его скопировать, то цвет получился бы грубым. Но под бледно-голубым безоблачным небом дубы не казались грубыми. Они были неповторимыми, исключительными. Уэксфорд набрал полные легкие, душистого, насыщенного цветочной пыльцой воздуха. Собака, очевидно, боялась прогулок по тротуару и теперь тоже нюхала воздух и весело резвилась. Она совала нос в кусты ежевики и помахивала хвостом. Уэксфорд отстегнул поводок и позволил ей свободно побегать. Со своеобразным флегматичным терпением он принялся размышлять о предстоящей сегодня работе.